эту правду не сотрут столетия. Мир родился Бога человек, и с тех пор благая весть об этом возвещается из века в век. И с тех пор благая весть об этом возвещается из века в век. Вечно свято, вечно ново Рождество, для нас Христово Рождество, для нас Христово. Много лет из года в год праздник этот радость льет, праздник этот радость льет. Славьте Бога, старый мал, Он Спасителя нам. Славьте Бога, старый мал, Он Спасителя нам дал. Славьте Бога, старый мал, Он Спасителя нам дал. В мире был Он людям непонятен, хотя речь Его была проста. Он очистил от греховных пятен наши души кровью со креста. Он очистил от греховных пятен наши души кровью со креста. Вечно свято, вечно ново Рождество, для нас Христово Рождество, для нас Христово. Много лет из года в год праздник этот радость льет, праздник этот радость льет. Славьте Бога, старый мал, Он Спасителя нам дал. Славьте Бога, старый мал, Он Спасителя нам дал. Славьте Бога, старый мал, Он Спасителя нам дал. Потому дети, Бог открыл нам двери в небеса, где поют в неугасимом свете гимн хвалы спасенных голоса, где поют в неугасимом свете гимн хвалы спасенных голоса. Вечно свято, вечно ново Рождество, для нас Христово Рождество, для нас Христово. Много лет из года в год праздник этот радость льет, праздник этот радость льет. Славьте Бога, старый мал, Он Спасителя нам дал. Славьте Бога, старый мал, Он Спасителя нам дал. Славьте Бога, старый мал.